Глава 1. Я вышел из здания суда. Дождь лил не переставая. Над головой раздался сильнейший удар грома, и я зарычал от негодования. Потрясающе. Судья оштрафовал меня на все, что у меня осталось. Сезон дождей никак не кончится. Вдобавок начинается гроза. Небеса приобрели совершенно отвратительный вид, так же, как и моя физиономия. Такого мерзопакостного настроения у меня не было уже давно. Бывший заместитель консула Ритий на сей раз меня основательно уделал. Если доведется встретить мерзавца в темном проулке, я без колебаний вспорю ему брюхо ржавым кинжалом. Впрочем, темнота вовсе не обязательна, достаточно одного проулка. «А ведь у тебя еще остались кое-какие деньги», — заметила Макри. Я слегка продулся, поставив не на ту колесницу в загородных бегах. «Слегка, говоришь? Сколько же ты проиграл?» В ответ я лишь покачал головой, но Макри поняла меня абсолютно правильно. Я просадил все, что у меня оставалось. Вспышка молнии прорезала небо, и дождь полил еще сильнее. Из здания суда вышел низенький человечек с мерзкой рожей. Под его отороченным мехом плащом виднелась белая официальная тога. Это был сенатор Ритий, в прошлом заместитель консула города-государства Турай, ныне глава дворцовой стражи. Его охраняли 8 стражников. Я решил было напасть на него немедленно, но потом подумал, что пока, пожалуй, стоит воздержаться. Ритий приблизил ко мне свою рожу и прошипел с ненавистью. «Считай, что тебе крепко повезло, Фракс. Судья оказался чересчур снисходительным. Если бы я сумел добиться того, чего ты заслуживаешь, ты уже отправился бы ворочать веслами на галере». «Неужели? Теперь послушай меня, Ритий. Если ты, крысиная морда, еще раз станешь на моем пути, тебе придется расстаться со своей белой тугой куда как раньше положенного срока». «А ты, жирная рожа, мне не угрожай», — прошипел Ритий. «Не то уволоку тебя обратно в суд с такой скоростью, что у тебя башка пойдет кругом. Я, к твоему сведению, пока еще возглавляю дворцовую стражу, и если ты хоть на один шажок приступишь закон, я обрушусь на тебя, словно скверное заклинание». «С твоим житьем в Турае покончено. Советую тебе, пока не поздно, подыскать другое место». Я ожег Рития ненавидящим взглядом. Некоторое время назад я его серьезно унизил. В ходе одного расследования прошлым летом я нанес существенный урон его политическим амбициям, и он потерпел поражение на выборах заместителя консула. Это обстоятельство все еще продолжало меня радовать. «Не путайся у меня под ногами», — рявкнул я. «Если я решу тебя прихватить, никакая охрана тебе не поможет». Моя рука опустилась на эфес меча, который я постоянно ношу на поясе, и Ритий дрогнул. Он понимал, что если я по-настоящему разозлюсь, то никакая сила меня не остановит. Впрочем, замешательство его продолжалось недолго. «Не кажется ли тебе, Фракс, что, угрожая людям, стоящим в обществе выше тебя, ты захватываешь себе в пасть больше, чем можешь проглотить?» — презрительно фыркнул Ритий. Он удалился, и охрана, соблюдая строй, замаршировала сквозь дождь следом за своим вождем. «Здорово ты умеешь обзаводиться влиятельными друзьями», — заметила Макри и предложила угостить меня пивом. Под непрерывно усиливающимся ливнем мы добежали до ближайшей таверны, где обвиняемые успокаивали алкоголем нервную систему перед началом своих мучений в суде, а судейские крючки пропивали гонорар, полученный после завершения слушаний. «И сколько, ты сказал, продолжается здесь дождливый сезон?» — спросила Макри, сравнительно недавно прибывшая в Турай и еще не привыкшая к нашему климату. «Месяц. Погода станет еще хуже после того, как начнутся грозы». В прошлом году Гурт, спасаясь от потопа, вынужден был укреплять стены секиры мщения мешками с песком. Макри и я снимаем жилье в секире мщения, таверне, расположенной в округе 12 морей. Секира мщения не слишком подходящее место для обитания, но в этом портовом городе подходящих мест для обитания нет вообще. Здесь царит преступность, а проживают в округе 12 морей лишь те, у кого жизнь пошла прахом. Такие, например, как бывший главный следователь, некогда трудившийся в императорском дворце, но изгнанный оттуда за пьянство, неподчинение и еще за что-то, за что именно я запамятовал. В то время, когда я работал в дворце, Ритий был моим начальником. Он и тогда ненавидел меня, а после того, как я изрядно подмочил его репутацию, ненависть эта только усилилась. В ходе недавнего расследования я сумел снять подозрения с принцессы и сына главного противника Рития на выборах. В итоге Ритий проиграл выборы. Я предполагал, что он станет меня преследовать, но и подумать не мог, что этот негодяй, пользуясь своим положением при дворе, потащит меня в суд по обвинению в оскорблении правительственного чиновника. Низость людская поистине не имеет границ. А что, дьявол их всех побери, я мог тогда сделать? спросив я, допив эль и протягивая кружку бармену для очередного заполнения. Мне без промедления нужен был тот ландус, и я не мог рассыпаться перед ним в вежливых просьбах освободить экипаж. Разве не так? Что из того, что я выволок его из кареты, слегка при этом потрепав? Откуда я мог знать, что он был помощником претора и вдобавок выполнял важное поручение короля? Разгильдяй даже не удосужился облачиться в официальную тогу. Я весь кипел от негодования, вызванного столь чудовищной несправедливостью. А я так надеялся в безделье прожить сезон горячих дождей. Терпеть не могу вести расследование в ливень. Но я разорен, и иного выбора у меня нет. Таверна «Секира Мщения» принадлежит северному варвару по имени Гурт. Гурт – мой давний товарищ по оружию. Мы бок о бок дрались, как солдаты короля и как наемники. Поэтому у него хватает мужества терпеть в качестве жильца частного детектива с моим нравом. Всего только месяц назад его заведение едва не превратилось в руины после того, как братство, так зовется местная преступная банда, учинило битву в нижнем зале с двумя соперничающими командами монахов-воинов. Гурт рассчитывает лишь на то, что я буду исправно приносить ему плату за жилье. Я и сам честно в это верил, пока не просадил все свои сбережения на гонках колесниц. «Ты хоть когда-нибудь на бегах выигрывал?» – спросила Макри. «Конечно. И еще сколько?» Макри в ответ лишь саркастически усмехнулась и заявила, что может выиграть больше меня, просто ткнув пальцем наугад список участников очередного заезда. Мне пришлось напомнить ей, что она всего-навсего невежественный варвар с примесью орской крови. Чтобы добить ее окончательно, я добавил, что она настолько дика, что до сих пор не научилась как следует пользоваться ножом и вилкой. «Старайся делать лишь то, что умеешь, Макри». «И что же это, по-твоему?» «Убивай людей. В этом ты здорово преуспела». Макри охотно приняла сомнительный комплимент. Тем более, что он полностью соответствовал истине. Год назад она бежала из лагеря гладиаторов в стране орков и появилась в Турае. С мечом в одной руке и боевой секирой в другой, девица была непобедима. И в тех случаях, когда мои расследования принимали опасный оборот, Макри оказывала мне неоценимую помощь. К великому сожалению, деятельность частного детектива слишком часто становится опасной для жизни. Совсем недавно, во время смертельной схватки с монахами-воинами, Макри продемонстрировала такое боевое искусство, что капитан Ралли от изумления только покачивал головой, а капитан Ралли, поверьте, видел множество битв. Но умение сражаться ровно ничего не стоит, когда дело доходит до гонок колесниц. Разглагольствовал я. Проблема в том, что те бега, на которых я проиграл, проводили за городом, и их исход был предрешен заранее. Тамошним магам, обеспечивающим контроль над честным проведением соревнований, доверять нельзя. Совсем по-иному обстоят дела в нашем городе. Когда контроль осуществляет штатная чародейка стадиона Супербия Мелия Неподкупная, можно быть уверенным в том, что никаких подковерных игр не ведется. Мелия – единственный честный человек в Турае. Она сумела исключить магическое воздействие на результаты гонок. Но гонки в малых городах – просто смех. Готов спорить, что квадрига, которая выиграла гонки, без заклинания не смогла бы тронуться со старта, настолько слабы были лошади. Да они без помощи магии не поняли бы, в какую сторону бежать. Мне следовало хорошенько поразмыслить, прежде чем вообще делать ставки. И кроме того, кто бы мог подумать, что всего через неделю после проигрыша Ритий потащит меня в суд? Могло быть и хуже. Заметила Макри, рассчитываясь за мою третью кружку пива. К этому времени ты уже мог ворочать веслами на триреме. Рити тебя по-настоящему ненавидит. Неужели ты действительно так плохо вел себя на его свадьбе? Отвратительно, признался я. Но если он хотел, чтобы гости вели себя прилично, ему не следовало выставлять так много вина. Это была ужасно крепкая бурда, которую к нам завозят с островов эльфов. Кроме того, его невеста должна была проявить больше сдержанности и не обнажать так свои телеса. Ее наряд вряд ли можно было назвать скромным. Я мрачно смотрел на стойку бара. Годы, прошедшие со дня той несчастливой свадьбы, принесли мне множество неприятностей. Вот и теперь мне надо было искать дело для нового расследования. Если бы вы знали, как я ненавижу работать в сезон горячих дождей. На улице лил дождь, и его сопровождали мощные удары грома. Я заметил, что нам навстречу идет какой-то маг. Его сразу можно было узнать по радужной мантии. Это был здоровенный верзила с увесистой дубиной в руках. Маг остановился передо мной и откинул прикрывающий лицо капюшон, явив миру стальные глаза и тяжелую квадратную челюсть. Мое сердце оборвалось и ухнуло куда-то в желудок. Гликсий – драконоборец. А я-то считал, что он покинул город. «Я собираюсь убить тебя, Фракс», – произнес он глухим басом. «Прямо сейчас?» Или как-нибудь в другой раз, когда у тебя не будет более приятного занятия. Гликси не сводил с меня взгляда своих стальных глаз. Это продолжалось несколько секунд. Затем он повернулся и, не добавив ни слова, зашагал прочь. Макри стояла, держа ладонь козырьком над глазами, так, словно пыталась что-то рассмотреть на горизонте. «Что ты делаешь?» «Высматриваю, откуда появится очередной смертельный враг». «Очень смешно». Ну и денек выдался. Сначала Рити, а теперь вот и Гликси. Гликси Драконобурец был могущественным колдуном, тесно сотрудничавшим с сообществом друзей, еще одной преступной организацией Турая. Как не смешно, но этим летом и ему от меня сильно досталось. Похоже, я этим летом делал все, что мог, дабы причинить ущерб наибольшему числу влиятельных личностей. Гликсия я сильно обидел тем, что помешал ему похитить пурпурную ткань эльфов. Кроме того, насколько помнится, я врезал ему по физиономии. Мне повезло, что в тот момент он не имел возможности прибегнуть к магии. Ландуса поблизости не оказалось, и нам пришлось шагать домой под проливным дождем. Настроение было хуже некуда. Ну и денек. Любимое государство отняло все мои деньги, а два смертельных врага поклялись меня прикончить. «Как было бы славно, если бы мое занятие приносило мне хоть какие-нибудь доходы», — проворчал я. «Оно их тебе приносит», — сказала Макри. «Но все, что ты не тратишь на пиво, ты просаживаешь на бегах». Сама Макри — великая труженица. Она работает в баре Секиры Мщения, чтобы иметь возможность платить за учебу в колледже гильдии. Время от времени Макри указывает мне на недостатки моего образа жизни. Однако это вовсе не означает, что сама она ведет себя безукоризненно. У меня есть сильное подозрение, что девица экспериментирует с дивом, сильнейшим наркотиком, заполонившим весь город. Макри, само собой, это категорически отрицает. «Ты не мог бы на время одолжить мне свой плащ магической сухости?» – неуверенно спросила она. «Ни за что», – ответил я. «Мне он нужен гораздо больше, чем тебе. На меня собираются напасть не только солдаты дворцовой стражи, но и смертельно опасный колдун. Я должен встретить их нападение в комфорте». Сказав это, я поплотнее завернулся в свой плащ магической сухости. Макри же состроила недовольную мину. Мне это показалось странным. За свою короткую жизнь ей пришлось сражаться практически со всеми разновидностями диких зверей и воинов. Она с улыбкой без малейших колебаний отражала напор вражеских орд. А вот сырости Макри не выносит. Она ей внушает, если не страх, то отвращение уж точно. «Будь он проклят, этот ваш дождь!» – ворчала она. «В лагере гладиаторов, по крайней мере, было сухо. Ненавижу сезон горячих дождей. Не понимаю, как в одно и то же время может быть жарко, словно в преисподней орков, и сыро, как под одеялом русалки». Высказавшись, она натянула свой убогий капюшон на роскошную гриву волос. Если она этим хотела пробудить во мне чувство вины, то напрасно старалась. Я не для того тратил время и силы на изготовление плаща магической сухости, чтобы отдавать его первому встречному. «Куда это мы направляемся?» – поинтересовалась Макри, когда я провел ее по лабиринту узких проулков. «Хочу навестить заведение Честного Мокса». «Честного Мокса букмекера? Но ведь стадион Супербия закрыт на весь сезон дождей». «Вскоре должны состояться бега в Джувале. В это время года там довольно сухо». Джуваль – крохотная страна и еще один член Лиги городов-государств, которой принадлежит Турай. Он расположен в паре сотни миль к юго-востоку от Турая. Макри не могла взять в толк, как я могу делать ставки на столь большом расстоянии, и мне пришлось объяснить ей, что букмекеры скидываются на оплату волшебника, который отправляет магические послания своему собрату в Джувале. Волшебник передает имена игроков и ставки, а затем получает результаты. Подобная практика получила в Турае довольно широкое распространение. На Макри мои слова произвели должное впечатление, хотя она не преминула выразить удивление, что маги занимаются столь неблаговидным делом. А я-то думала, они призваны служить более высоким целям. Этой работой в основном занимаются молодые чародеи, чаще даже ученики. Гильдия магов не особенно одобряет подобную деятельность, но в то же время она считает хорошей практикой передачи информации на расстояние, что весьма полезно во время войны. Неужели ты недостаточно проигрался за последнее время? Именно поэтому мне надо восстановить потери. На этот случай у меня кое-что отложено. Букмекер Мокс, как всегда, обрадовался, увидев меня. Он занимался тем, что переписывал мелом на доску имена игроков, собирающихся делать ставки на бегах в Джувале. Я внимательно изучил состав забегов. «А откуда тебе известно, что волшебники всегда сообщают верные данные?» – спросила Макри. Пришлось признать, что это меня и самого постоянно беспокоит. Некоторые маги иногда оказывались жуликами, но я был готов пойти на риск. Тем более, что с бегами в Джувале у меня никогда не возникало никаких проблем. Беговая дорожка там не широкая, и в одном забеге могут принять участие не более 4 квадриг. Изучив программу, я не обнаружил ни одного конкурента, способного противостоять фавориту, классной колеснице из Самсарина, именуемой «Славный воин». Ставки принимались один к одному, и я поставил на воина 20 гуранов. «Ты, Фракс, опять зря выбрасываешь деньги», — фыркнула Макри. «Вот как. Уверен, что завтра ты заговоришь по-другому, когда я отправлюсь получать свой выигрыш».